Нейрогипофиз – задняя доля гипофиза, в которой депонируются и откуда поступают в кровь два гормона – окситоцин и вазопрессин, антидиуретический гормон, синтезирующийся в ядрах гипоталамуса.